Глава 15. Наши дни. «Лекси! Ты там, Лекси!» На дверь подсобки посыпались мощные удары. Александра почувствовала движение воздуха, и неожиданно к ее обнаженным плечам и груди прикоснулся шелк. «Лекси, с тобой все в порядке?» Продолжал ломиться Алексей. Вдруг дверь распахнулась, и в освещенном проеме стала видна мощная фигура Михаила. Он стоял в дверях, явно не собираясь впускать никого внутрь. С другой стороны, Александра увидела Алексея с беспокойством, вглядывающегося в нее, и двух вамповых из охраны, в том числе вездесущего Диму. Он с нескрываемым любопытством рассматривал едва прикрытое тело девушки. «Ты!» – взревел Алексей. «Какого черта? Как ты тут оказался?» Но Михаил, игнорируя брата, уперся взглядом в Диму. «Пошел вон отсюда! Еще раз посмеешь посмотреть на нее, и я убью тебя!» Голос Михаила хоть и был тихим, но в нем просто кипело бешенство. Оба вампа-охранника моментально испарились. Алексей же, несмотря на недовольство брата, втолкнул того внутрь, зашел сам и закрыл за собой дверь. Вспыхнул свет, Алексей осмотрел представившуюся ему картину. Платье девушки, лежащее на полу, и рубашку Михаила на ней, которую она судорожно сжимала на груди, и самого Михаила в одних штанах. Перевел взгляд на лицо Александры. «Какого хрена здесь произошло? И как ты сюда попал?» Алексей взглянул яростно на старшего. Александра чувствовала, как злость закипает внутри. Не глядя на обоих вампов, она подняла свой наряд и, отвернувшись от них, скинула с себя рубашку Михаила. Надевая платье, услышала глухое рычание Михаила. Одевшись, молча направилась к двери, и на ее пути мгновенно оказались оба брата неуловимым одинаковым движением. «Лекси!» – протянул к ней руки Алексей. «Объясни, что случилось». «А разве не очевидно, Лешик? Я опять позволила твоему брату поиметь себя. Потому что я дура. Дважды дура. Потому что не смогла узнать человека, уничтожившего меня однажды, и потому что думала... что у меня есть друг. Браво, Лешик! Я ведь действительно подумала, что ты скучал по мне. А ты просто решил угодить брату. Да здравствует братская любовь!» «Ты не права, Лекси! Я не знал, что он вернулся, я бы ни за что так не поступил с тобой!» Но Александра просто не желала его слушать. Повернувшись к Михаилу, уперлась в его грудь пальцем. «А ты...» «Не смей ко мне приближаться никогда! У тебя больше нет такого права! Боже, какая я идиотка! Захотела развлечься!» Глаза Михаила в бешенстве сузились. «Пока ты считала меня незнакомцем, тебя все устраивало?» «Вот именно, Миша! Я подпущу к себе кого угодно, первого встречного! Только не тебя!» Михаил шагнул к ней, сжимая кулаки. «Я правильно понимаю, что ты готова отдаться, как шлюха, в подсобке первому встречному, но только не мне!» «Ты совершенно прав!» И Александра обошла обоих вампиров и вышла за дверь. Какое-то время в комнате царила оглушающая тишина. Нарушил ее Алексей. «Зачем ты вернулся?» — ледяным голосом спросил он у брата. «Не забывайся, Алекс. Я не обязан ни в чем тебе отчитываться». «Да иди ты нахрен, Миша!» Взорвался Алексей. «Я не видел Лекси 9 лет, и стоит только мне встретить ее, и опять появляешься ты. Опять приходишь и разрушаешь все. Как ты посмел опять прикоснуться к ней?» «Она моя, и ты это знаешь. Так было раньше, и сейчас ничего не изменилось. Черта с два! Ты потерял все свои гребаные права на нее. У тебя был шанс, был. Но ты не захотел подняться к ее свету. Ты хотел утащить ее в свою тьму. И ты не изменился, тупой, жестокий ублюдок. Почему она выбрала тебя? Почему она все время тебя выбирает? Убирайся из моего клуба, убирайся из моей жизни. Оставь Лекси в покое, пусть живет без тебя». «Ты почти убил ее в прошлый раз, что, вернулся закончить?» Михаил опустил голову и как-то весь сгорбился. Алексей смотрел и не узнавал брата. Он казался раздавленным, усталым и измученным. «Прости меня, Алекс, я действительно тупой придурок, и еще я трус». Слова давались Михаилу так тяжело, что в комнате от его боли стало трудно дышать. «Тогда, 9 лет назад, с Лекси я испугался. Это было как наваждение, когда я увидел ее в твоей квартире. Я понял, что хочу ее всю, без остатка, для себя. Видел, что она значит для тебя, но не мог остановиться. Видеть ее, желать, обладать, каждый день вдыхать запах. Это было как пытка и как безумное наслаждение. Я понял, что не уступлю ее даже тебе, никому. Не знаю, как вообще смог сдержаться и согласился на эту пустую отсрочку. Да ее совершеннолетие, ведь знал, что не отдам никому. И наплевать, даже если она сама бы ни разу... И наплевать, даже если она сама бы не сразу захотела. Все равно забрал бы, приручил, подчинил. Но когда она стала моей, я просто с ума сходил от счастья. Не соображал, что со мной творится. От ее прикосновений, от запаха, от голоса. Тонул в ней каждый раз, стоило ей улыбнуться. Захлебывался, забывал, как дышать, когда занимался с ней любовью. Бесился, когда нужно было расставаться даже на несколько часов. Да даже когда она спала, я и то маялся, мучаясь, как в разлуке. Никогда не думал, что способен ревновать, но когда увидел ее, обнаженной тогда в твоей студии, просто обезумел. Не знаю до сих пор, как не убил тебя. Как не искалечил ее в безумном желании утвердить свои права. Доказать, что только моя, как смог сдержаться? Очнувшись, понял, до какой степени уже утонул в этой девчонке. Понял, что дышать уже не знаю как без нее. И тогда испугался. Впервые в своей долгой жизни. Я тупо струсил от того, что эта девчонка делает со мной одним прикосновением. Моя тьма нашептывала мне, что так нельзя, что ее жизнь пройдет быстро, она умрет. А я останусь один во тьме. Нельзя давать простой человеческой игрушке такую власть над собой. Нельзя, нельзя, нельзя. Я был с другими, заставлял себя, чтобы доказать себе, что она не единственная. Я могу и без нее, что я хозяин своей жизни. А она только игрушка, и когда ее не станет в моей жизни, я не умру. Буду жить, как жил. На ее обращение я не пошел бы никогда. Каждую ночь, глядя на нее спящую, я как будто видел, как жизнь медленно уходит из нее, и моя тьма становилась все гуще, а страх все отчаяние. Страх ослеплял меня, Алекс, животный страх, которому я поддался. «Ты тупой урод, Миша! Тебе досталось то единственное, что может быть важно для любого живого существа в этом мире!» «Счастье, а ты струсил!» «Побоялся поверить, растоптал, уничтожил!» «Я просил тебя, чтобы ты дал ей времени просто пожить, обычной человеческой жизнью!» «Она ведь почти ребенок была, ей нужно было гулять, танцевать, флиртовать, просто жить, как нормальная человеческая девушка!» «Но ты оказался таким жадным!» «С самой первой минуты ты на самом деле захотел ее всю для себя!» Всю жизнь, все мысли, каждую секунду времени. Отнял прежнюю жизнь, избавляя от подруг и друзей даже прежней одежды. Но что ты дал ей в ответ? Самого себя? Ты в самом деле думаешь, что ты такое сокровище? Ты был груб с ней, заставил ее чувствовать себя одинокой и ненужной тебе. У тебя была твоя сияющая. А ты таскался по девкам. «Так зачем же ты вернулся сейчас?» Михаил поднял горящие глаза на брата. «Я хочу вернуть все. Тебя, Лекси, свою жизнь». «Вот как!» «О да, конечно, я должен умереть от счастья, что мой братец, сильнейший и старейший из ныне живущих, решил вернуться в мою жизнь. Чего ты хочешь от меня? Я уже однажды, как полный придурок, преподнес тебе сияющую на блюде». «Переступил через себя, думал, что так будет правильно, что тебе это нужнее. Ведь ты так долго шел в темноте, но ты растоптал ее свет. Ты даже не смог его увидеть, разорвал ее душу. Для меня непостижимо до сих пор, как ты, будучи, как и я, сыном сияющей, не сумел рассмотреть ее в Лекси. Ты убил вашего ребенка. Чего ты хочешь от меня сейчас? Лекси и так теперь ненавидит меня, считает, что я предал ее. Прости меня, Алекс, и помоги все исправить, если это еще возможно. Я хочу вернуть наши жизни. Да при чем тут мое прощение? Не знаю, возможно ли это. Я попробую помочь, но только потому, что вижу, что Лекси по-прежнему любит тебя и страдает. Из всей чертовой толпы она опять выбрала тебя. Видимо, сказки все же правдивы. Она твоя сияющая, и у вас не может быть разных дорог. Только хочу быть уверен, что ты не станешь больше обижать ее. Не станешь переделывать и гнуть ее под себя. Михаил молча кивнул. Теперь я буду менять себя. Не обещаю, что сразу, но обещаю слушать твои советы. Тогда тебе лучше сейчас быть у нее и попытаться поговорить. Адрес дать? Через минуту Михаил исчез.